part of your success. Nor your recipes for my happiness. Smoking bed, I never could digest. Глава 31. Nor your recipes for my happiness. Smoking bed, I never could digest. Евдокия самолетами никогда не летала и даже в аэропорту впервые была. Все сложилось не так, как она представляла. Застенчивость мешала ей получить информацию. Евдокии казалось, что главное – добраться, а там уж Ленечка сразу ее увидит и сам подойдет. Но вышло не так. Обнаружив толпы народа, Евдокия заробела и не решилась своими вопросами обнаружить свое невежество. Сама же разобраться в расписании она не могла и на табло смотрела, как коза на синхрофазотрон. Бестолково набегавшись по этажам и погрузившись в отчаяние, Евдокия вдруг увидала Кириллова. Он преспокойно беседовал с симпатичной девицей, служащей аэропорта. «Помог один раз, поможет мне и второй», – подумала Евдокия и устремилась к нему. Девица в щегольской униформе с явным чувством вины что-то объясняла Кириллову. Кириллов ее успокаивал, убеждая, что он найдет другой вариант. Девица же настойчиво его уговаривала лететь завтра вечером. «Завтра вечером я не могу», – отбивался Кириллов. «Слишком поздно». «Но тогда самолетом в ближайшие дни вы в Нузу не попадете. Туда у нас всего 2 рейса в неделю». «Я, быть может, и дура», – подумала Евдокия. «Но эта фифочка как кошка в него влюблена». И тут до нее дошло, о чем идет разговор. «Фифа сказала про Нузу?» – обрадовалась Евдокия и затараторила. «Девушка, умоляю вас, подскажите, где здесь посадка на Нузу?» «Самолет уже улетел», – небрежно бросила Евдокия девица и с лаской вернулась к Кириллову. «Сереженька», – засюсюкала вновь она, – «соглашайтесь на завтра, а то потом передумаете, но будет поздно. Места осталось совсем немного». «Спасибо, Люсенька, это мне не подходит», – ответил Сергей и удивленно уставился на Евдокию. Она, мучительно переваривая информацию, выпала из этого мира и погрузилась в свой. Потом вдруг встрепенулась и нервно спросила у служащей. «Девушка, я вас не поняла. Где здесь посадка на Нузу?» «Что вы не поняли?» – грубо ответила та. «Я же сказала, самолет улетел». «Как улетел?» «По воздуху». «Ужас какой!» – ахнула Евдокия и, схватив на руки пса, бродяга топтался у ног хозяйки, поплелась к выходу из аэропорта. «Что же делать?» – растерянно бормотала она. «Что же теперь мне делать?» Сзади раздался оклик. «Постойте!» Евдокия остановилась и оглянулась. К ней устремился Кириллов. «У вас был билет на Нузу?» спросил он. Она грустно вздохнула. «Не было!» «А я, признаться, хотел вам помочь его сдать. Вы не обижайтесь, но у меня сложилось впечатление...» «Что я не умеха!» предварила его Евдокия и, не обидевшись, согласилась. «Вы правы, порой это так. Сейчас именно этот случай. Я впервые в аэропорту». Он удивился. «Впервые?» «Да, я очень боюсь летать». «Но вы же не пробовали». «И не попробую никогда», заверила его Евдокия. «Потому что боюсь высоты». Кириллов совсем растерялся. «Зачем же вы ехали в аэропорт?» «Долго рассказывать, а я очень спешу». «Куда?» «Я спешу в Нузу». «Мне тоже туда», сообщил Кириллов. «Хотите, вместе поедем?» Евдокия внимательно на него посмотрела, вспомнила клятвы, данные мужу, и ответила. «Не хочу». Кириллов, молодой красивый мужчина, ожидал другого ответа. Он слегка покраснел и, растерявшись, спросил. «А как же вы доберетесь до Нузы? Поезд только утром пойдет, а вам надо срочно». «Автобусов нет?» «Ушли все давно». Евдокия задумалась и удивилась. «А как же вы собираетесь ехать?» «У меня есть машина», – напомнил Кириллов. «Я прямо сейчас выезжаю. Могу и вас с собой прихватить». «С вашим водителем я не поеду», – заявила она. «Почему?» «Ваш Коля собаку мою не взлюбил». «В том-то и дело, что водитель останется здесь», – успокоил ее Кириллов. «Машину я сам поведу. Путь не близкий, одному будет скучно. С удовольствием вас возьму. Соглашайтесь. Евдокия засомневалась. К утру будем в Нузе. Заметив ее колебания, заверил Кириллов. Правда? Я вам обещаю. Это же совсем другое дело. Обрадовалась Евдокия. Тогда, конечно, поедем. Только собака тоже поедет со мной. Я давно это понял. Да, мы неразлучны, подтвердила она. Пес на меня рассчитывает, а я подвести его не могу. Вы вот что, идите сами к водителю, а мы с бродягой здесь вас подождем. С кем подождете? Удивился Кириллов. С бродягой, так зовут собаку мою. Ах, вот оно что. Хорошо, я согласен. Стойте здесь, я скоро подъеду. Евдокия никогда не узнала бы, что больна, если бы ей не рассказали. Когда она была маленькой, мать заметила, что дочка долго молчит, и обратилась к врачу. Такой же болезнью был болен ее старший брат Борис. И с тех пор начались ее скитания по врачам и мучения. Евдокию так запугали, что нового приступа молчания она боялась уже больше уколов, хотя, казалось, страшней уколов нет ничего. Болезнь Евдокии заключалась в том, что порой она выпадала из общественной жизни и уходила в себя. Толчком могло послужить что угодно. Яркое впечатление, стресс, даже легкая ссора. Все, что лишало ее уверенности в себе. В результате появлялись симптомы. Евдокия начинала икать, становилась задумчиво, молчаливо, стеснительно и раздражительно. Про еду забывала. Но страшно было не это. Евдокия старалась внешнего не замечать. Мир сам по себе, она сама по себе. И чем дальше, тем больше. В конце концов, она пряталась в кокон, извлечь из которого и вернуть в нормальную жизнь Евдокию было почти невозможно. Гораздо легче было ее туда не пускать. Так медицина и поступала. В результате чего Евдокия жила, балансируя на грани общения с миром и ухода в себя. А Евдокию тянуло в кокон. Только там, в самой себе, она находила покой. Но врачи говорили, что это безумие, что надобно в обществе жить, ходить, говорить, думать, работать, а не ложиться на самое дно души. Евдокия боялась и послушно глотала таблетки. Лагутин ее убеждал, что если такое произойдет, если она ляжет на дно души, то там и останется. Евдокия ему отвечала, что в своей душе ей хорошо, а в этом мире совсем не уютно. Здесь все лгут, хитрят, обижают друг друга, а в самой себе чистота и покой. Почему бы туда не залечь? Это хуже, чем смерть, пугал ее муж. Если заметишь в себе смущение, старайся не замыкаться. Главное, говори, говори, говори. Нельзя терять связи с людьми. Болтай, проявляй себя, взаимодействуй как можешь с миром, а там уже подоспею и я, уколами и таблетками помогу. Обычно так и бывало. Учуяв приближение приступа, накат новой волны, Евдокия болезнь забалтывала и мужа звала. Он всегда ее из кокона выводил, но все близкое и родное оставалось именно там, в ее коконе. Может, поэтому Евдокия и стремилась туда? Может, потому и болела, что не было рядом родной души. Мир слишком часто казался ей незнакомым, чужим и враждебным. Она чувствовала в нем себя беззащитной и одинокой. Одиноко ей было всегда и со всеми, даже с братом, даже с мужем, с подругами, с Евой. Только собаки ее понимали. Бориса не понимали и собаки. Одиноким он был абсолютно всегда. Он даже выдвинул версию, что одиночество есть у всех, просто здоровые люди умеют с этим недугом бороться. «Их общество развлекает», – объяснял Евдокии Борис. «А нам в обществе плохо». Лагутин же утверждал, что болезнь их именно в том и заключается, что они ни с кем не умеют общий язык найти. Евдокия ему отвечала. «Я всех понимаю и вижу насквозь, а они меня не понимают». «Так кто с кем не может найти языка?» «Понимать мало», – возражал ей Лагутин. «Надо уметь мириться с несовершенством и злом. Ты же во всем ищешь трагедию. Я ищу не трагедию, а того, кто меня со всеми моими грехами поймет и примет». «Нет таких!» – смеялся Лагутин. «Каждый норовит больше взять, чем отдать». Подруги придерживались аналогичной точки зрения, и только Борис соглашался с сестрой. «Надо не закукливаться в старом кругу, а искать», – говорил он Евдокии. «Конечно, среди старых друзей и знакомых нам гораздо удобней. Страшно пускаться в вольное плавание, но другого выхода нет. Я уверен, болезнь наша от инородной среды. Ева, Ирина, Майя и даже Лагутин – это все не твоя среда. Общаясь с ними, ты живешь в постоянном страхе быть непонятой. Отсюда и стресс. А ведь где-то ждет тебя человек, которому не придется 100 раз объяснять, почему ты не можешь пройти мимо бездомной собаки, почему для тебя содержание важнее, чем форма, и так далее, и тому подобное. Мы, Дуняша, потому и болеем, что не можем себе пару найти, свою половину. Надо найти того, кто нас поймет». «Но многие без своей половины уживаются и не болеют», – сетовала Евдокия. «Значит, они нервами крепче», – заключал Борис. Hanging in the purple sky. Baby's sleeping while its mother sighs. Talking about the rich folks. Rich folks have the same jokes, and they park in basic places.